Божья коровка, черная головка, лети-лети за море, там тепленько, здесь холодненько. Лисичка-сестричка и волк. Жили себе дед да баба. Дед говорит бабе: ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани, да поеду за рыбой. Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит: лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не ворохнется, лежит себе как мертвая. «Вот будет подарок жене», — сказал дед, взял лисичку и положил на воз, а сам пошел впереди. А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза все по рыбке да по рыбке, все по рыбке да по рыбке, повыбросила всю рыбку и сама ушла. «Ну, старуха, — говорит дед, — какой воротник привез я тебе на шубу?» «Где?» «Там, на возу, и рыба, и воротник». Подошла баба к возу, ни воротника, ни рыбы, и начала ругать мужа: «Ах ты такой-сякой! Ты еще вздумал обманывать?» Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мертвая. Погоревал, погоревал, да делать нечего. А лисичка собрала всю разбросанную рыбу в кучку, уселась на дорогу и кушает себе. Приходит серый волк. «Здравствуй, сестрица». «Здравствуй, братец». «Дай мне рыбки». «Налови сам да кушай». «Я не умею». «Эка, ведь я же наловила. Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай: ловись, рыбка, и малая велика, ловись, рыбка, и малая велика, рыбка к тебе сама на хвост нацепится. Да смотри, сиди подольше, не то не наловишь». Волк и пошел на реку, опустил хвост в прорубь и начал приговаривать: «Ловись, рыбка, и малая велика, ловись, рыбка, и малая велика». Вслед за ним и лиса явилась, ходит около волка и причитывает: «Ясни, ясни, на небе звезды, мерзни, мерзни, волчий хвост». «Что ты, лисичка, сестричка, говоришь?» «То я тебе помогаю». А сама плутовка поминутно твердит: «Мерзни, мерзни, волчий хвост». Долго-долго сидел волк у проруби, целую ночь не сходил с места, хвост его и приморозило. Пробовал было приподняться, не тут-то было. «Эко, сколько рыбы привалило, и не вытащишь, — думает он. Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого: «Волк! Волк! Бейте его! Прибежали и начали колотить волка, кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать. «Хорошо же, — думает, — уж я тебе отплачу, сестрица». Тем временем, пока волк отдувался своими боками, лисичка-сестричка захотела попробовать, не удастся ли еще что-нибудь стянуть. Забралась в одну избу, где бабы пекли блины, да попала головой в катку с тестом, вымазалась и бежит. А волк ей навстречу: «Так-то учишь ты, меня всего исколотили». «Эх, волчику, братику, — говорит лисичка-сестричка, — у тебя хоть кровь выступила, а у меня мозг. Меня больнее твоего прибили, я на силу плетусь». «И то правда, — говорит волк, — где уж тебе, сестрица, идти? Ну, садись на меня, я тебя довезу». Лисичка села ему на спину, он ее и повез. Вот лисичка-сестричка сидит да потихоньку напевает: «Битый не битого везет, ты не битву везет. Что ты, сестрица, говоришь? Я, братец, говорю, битый битого везет. Так, сестрица, так.